Глава 23. Ким Саджин. Всю дорогу до Пак Индастриал пытаюсь сконцентрироваться на первостепенных задачах. Маша не замечает моего напряжения, флиртует за завтраком в лифте по пути на работу, улыбается и беззаботно болтает. Я хороший актер, поэтому без труда создаю видимость вовлеченности, однако бразды правления уже 20 минут назад взял Ким Саджин, для которого важно лишь одно — падение империи Паков. Шестой этаж, где теперь нам с Марией предстоит работать, встречает гулом голосов и мечущимся в ожидании секретарем генерального директора. Он, вскользь поклонившись Соколовой, говорит ей на английском пройти к остальным сотрудникам в конференц-зал, а затем окидывает меня потрясенным взглядом, хватает под руку и тащит в противоположную сторону. Даже глазом моргнуть не успеваю, как мы оказываемся в мужском туалете. Чон Хану смотрит так, будто я должен ему миллионов 10, не меньше. Становится чуточку стыдно. В голове тотчас всплывают утренние стенания Маши. Господи, идти в помятой вчерашней одежде. Боже, как унизительно. Господин Ли, угрюмо бурчит секретарь, причмокивая губами. Простите, руководитель Ли, что с вашим костюмом? А что с ним? Не подумав, выпаливаю глупость, точно школьник в кабинете директора. Его нет. Недовольно щурится господин Чон. «Ах, это...» — опускаю глаза, глядя на рубашку. Пусть большую часть пятен Соколовой и удалось отстирать, кое-где на ткани они въелись накрепко и теперь зияют ржавыми пятнами. Тут такое дело. Накануне кое-что случилось. У меня не было возможности вернуться в отель. Виновато почесываю затылок. Могу закатать рукава. Ни в коем случае. Совершенно неподобающе для руководителя. Хану всплескивает руками, а затем... торопливо расстегивает пуговицы на пиджаке. «Будет немного жать в плечах. Вы выше и фигуристее, но других вариантов нет». И мужчина протягивает мне темно-синий предмет одежды. «Давайте же, быстро!» «Вероятно, на изучение личных дел сотрудников времени у вас тоже не нашлось». Ужимисто переступаю с ноги на ногу, опускаю взгляд в пол. «Потерял». «Что?» — таращится секретарь. «Мой портфель, я забыл его на скамейке вместе с пиджаком перед зданием Пак Индастриал». «Разве можно забыть столь габаритные вещи на скамье? Вы что, пили?» Возмущенным индюком раздувается Чон. «Нет. Говорю же, кое-что произошло, чрезвычайная ситуация. Друг попал в беду, и я умчался, позабыв обо всем на свете». Секретарь грузно выдыхает, продолжает напряженно щуриться, внимательно вглядываясь в мое лицо. Наверное, ищет признаки похмелья. «Ладно, попрошу охрану проверить записи видеокамер. Может, ваш портфель в целости и сохранности?» Копия выданных вчера документов на рабочем столе компьютера. Распечатайте и выучите все до обеда. И нужно определиться относительно кандидатуры личного секретаря. Ну а сейчас, если вы готовы, прошу в конференц-зал. Уверены? Как-то неудобно оставлять вас без пиджака. Бормочу я. Чон Хану утвердительно кивает и, не прибавив ни слова, покидает уборную. Пока идем по коридору, меня не оставляет странное сосущее под ложечкой чувство. Зачем господин правая рука генерального нянчится с новым работником? Но мысли враз улетучиваются, стоит заметить среди десятков затылков шевелюру Соколовой. Сейчас будет действительно неудобно. Протискиваюсь к девушке, равняюсь с ней, носок в носок. Хочу коснуться руки, но понимаю, что в текущей ситуации это неуместно. К тому же Маша поворачивает голову, отвлекая меня радостной улыбкой, из-за которой в груди растекается вяжущее чувство стыда. Чон Хану же сообщает сотрудникам, что после долгих поисков руководитель проектов и конкретного проекта таки найден. Толпа оживает, кто-то даже начинает прежде положенного аплодировать, после чего по помещению громовым раскатом прокатывается мое имя, но я не реагирую. Взгляд намертво прикован к сияющей Маше. Она явно ничего не понимает и по-прежнему влюбленно смотрит мне в глаза. «Руководитель Ли, прошу вас». Повторяет секретарь Чон настойчиво так, что я вынужден отвлечься от драгоценной улыбки. «Да». Киваю, сдавленно кашляя в кулак. Нерешительно выступаю вперед, напоследок подмечая в глазах Соколовой тревогу. «Черт! И как мне объяснить ей, что...» «Стоп! Надо отбросить сторонние мысли. Я Ли Саджин, самоуверенный, решительный, как поговаривают, бескомпромиссный питбуль в сфере IT-технологий». Меня наняли, чтобы проложить Пак Индастриал дорогу на западный рынок. Я не должен мяться от девичьего взгляда, как подросток. Вот о чем стоит думать. Именно это должны увидеть люди, наблюдающие за мной сейчас. Через пару шагов оказываюсь рядом с Чон Хану, Разворачиваюсь, но сконцентрироваться не могу. Глаза выискивают в толпе знакомое лицо и находят. Но увиденное совсем не радует. Возле Маши топчется девушка, что-то нашептывает ей на ухо, должно быть, объясняет происходящее. И с каждым словом кореянки глазища русские распахиваются все сильнее. «Ваша приветственная речь», — слегка толкает меня в бок секретарь. Туго сглатываю, смотрю на него отстраненно, не дает покоя реакция Соколовой, однако вскоре беру себя в руки и окидываю взглядом собравшихся. «Доброе утро!» — со скрипом вылетает из гортани, и я сдержанно кланяюсь. «Мое имя — Ли Саджин. Очень рад быть здесь, среди настоящих профессионалов. Перед вашим, нашим отделом стоит грандиозная задача. Главный проект, над которым вы без устали работали последние полгода, должен стать прочным мостом между Кореей и остальным миром. Тем самым мы докажем конкурентам, что они нам не соперники, и выведем Пак Индастриал на новый уровень. Это большая ответственность, причем каждого из нас». Программисты, понимающие, кивают, курлыка, как стая голубей. «Обещаю максимально быстро войти в курс дела и стать достойным руководителем. Бесспорно, вместе мы обязательно достигнем поставленных задач и сотворим нечто удивительное». Склоняюсь в глубоком поклоне, на пару секунд зависая в позе киёк. Киёк — согласная буква корейского алфавита. Мои действия тотчас отзеркаливает весь отдел, кроме, разумеется, шокированной новостями Марии. Выпрямляюсь, сталкиваясь с девушкой взглядом, но не могу ничего прочесть по глазам. Взор Соколовой пустой, словно в стеклянные бусины смотришь. «Заканчивайте», — шепчет секретарь Чон. Киваю, не знаю, ему ли, себе, а может, Маше. Я растерян, но завершаю бодро. «Всем хорошего дня, давайте усердно поработаем». И мой мотивационный кулак рассекает воздух, вздымаясь вверх под шквал одобрительного гоготания. «А теперь по местам, слышали?» «Руководитель Ли просит вас усердно потрудиться», объявляет Чон Хану, увлекая меня за собой, чтобы доложить о готовности кабинета и грядущей встрече с председателем Паком. Я выпускаю Машу из виду. «Господин Ли, нам необходимо что-то решить с вашим костюмом. На ужин с председателем нельзя заявляться в подобном виде. Хотите, я отправлю кого-нибудь в ваш отель за вещами?» Опять киваю, на все киваю, поскольку не слушаю, а пытаюсь отыскать взглядом Соколову. Но девушка вроде бы покинула конференц-зал. На душе становится до тошноты неспокойно. Почему не поговорил о моем назначении еще вчера, но ведь было совсем не до того? «Руководитель Ли, вы предупредите администратора отеля?» повышает голос Чон. Смотрю на мужчину изо всех сил, пытаясь осмыслить его последнюю фразу. «Костюм, отель, курьер», прямо-таки порицающим тоном повторяет секретарь. «Председатель?» «Нет», перебиваю я, наконец улавливая суть. «Не надо никого утруждать, куплю костюм, когда начнется обеденный перерыв». Хану ненадолго задумывается и жестом указывает на дверь. Полагаю, это согласие. «В таком случае я покажу вам рабочий кабинет и отвечу на возникшие по проекту вопросы. Кстати, сотрудников в зале практически не осталось, Маша точно ушла. Я бы сперва хотел, осмеливаюсь возразить, но, улавливая в глазах напротив неодобрения, решаю сделать то, о чем меня просят, а потом заниматься личными делами. Однако заботы растягиваются на весь день. Зарывшись по горло в документацию, перегруженной информацией, вбрасываемой мне секретарем-наставником, разбором ошибок, с которыми сталкивались команда в процессе программирования, и вычеткой личных дел сотрудников, я уже ничего не замечаю. Пропускаю полдник, обед, и наверняка забыл бы про ужин, не будь Чон Хану рядом. Именно он одергивает меня за час до назначенного председателем времени. «Ресторан находится неподалеку, но вы, к сожалению, не успели сходить в магазин», обеспокоенно напоминает секретарь, отнимая у меня очередную папку с документами по проекту. «Однако я уже вызвал машину, водитель ожидает внизу». Поднимаю на мужчину покрасневшие глаза, сжимая переносицу пальцами и, шумно выдыхая, откидываюсь на спинку кресла. Странно. Чего меня так накрыло? Взаправду возомнил себя Ли Саджином или просто сбежал в рутину от необходимости объясниться с Марией? «Руководитель Ли», — стучит пальцами по наручным часам Хану. «Да, спасибо», — роняю глухо. Поднимаюсь, стаскиваю со спинки кресла пиджак, чтобы вернуть законному владельцу. Выхожу в коридор, потерянно озираясь по сторонам. Заработался и сходу не могу сориентироваться, в какой стороне лифты, и натыкаюсь взглядом на Соколову. Девушка подпирает стену возле дверей, ведущих на лестничную площадку. Сосредоточенно что-то печатает, остервенело клацая пальцем по дисплею смартфона. «Маша!» — окликаю, не задумываясь об уместности подобного поведения. Быстрым шагом сокращаю разделяющее нас расстояние, но, когда оказываюсь метрах в двух, ловлю столь уничижительный взгляд, что ближе подходить не решаюсь. «То есть, госпожа Соколова, Хоук, не могли бы вы уделить мне пару минут?» «По работе?» — сухо уточняет русская. «Мне не нравится ни тон, ни выражение лица девушки, она злится, но с этим я справлюсь. Зато холодность, которая вмиг превращает этаж в морозильную камеру, проблема посущественнее. Слушай, понимаю, все несколько неожиданно. Сейчас мне пора ехать на встречу с председателем Паком, но позже мы обязательно поговорим, ладно?» Протягиваю руку, чтобы коснуться девичьего запястья, но Маша с гордым видом отступает. «Мистер Ли», — важно чеканит она и замолкает. «Точнее, руководитель Ли. Такое ведь у вас принято обращение к старшим по званию. Нет никаких нас или мы, если, конечно, вы не желаете обсудить рабочие моменты. Правда, делать это старайтесь исключительно в отведенное время». «Маша, ты чего?» Негодующе хмурюсь, чувствую, как левое веко начинает дергаться. «Мэри», — безапелляционно подчеркивает Соколова, «мисс Мэри Хоук, ведущий программист отдела разработок Pack Industrial. И впредь прошу называть меня именно так». «Не в моих правилах водить дружбу», — последнее слово девушка особенно выделяет и продолжает. «С начальством, поэтому...» «Руководитель Ли», — раздается позади голос секретаря, «если прежде я был безмерно благодарен мужчине, то сейчас готов придушить его на месте. Время поджимает, поторопитесь». «Мы поговорим позже», — настойчиво повторяю, не отрывая взгляд от русской. Маша отрицательно качает головой, оскорбленно вздергивает нос и выходит на лестничную клетку, демонстративно хлопнув дверью. Меня с ног до головы обдает жаром, припечатывая к полу. «Руководитель Ли», — вклинивается Хану. «Мне доложили, что председатель Пак отправился в ресторан, а вы еще без костюма». «Да иду я, иду». Фыркаю через плечо, делаю глубокий вдох и разворачиваюсь к секретарю, стараясь скрыть за надменным выражением рвущие душу эмоции. Так или иначе, но надо признать, меня сильно тревожит поведение Соколовой, однако я здесь. Не за этим. Пора вернуться в игру, по крайней мере, сегодня вечером. «Сколько у меня времени?» — спрашиваю твердо с вызовом, расстегивая верхнюю пуговицу рубашки. «Полчаса». «Отлично, сообщите председателю, Лиса Джин не опоздает», и будто вбиваю в пол пятками гвозди, направляюсь к лифтам, чтобы через 30 минут посмотреть в глаза убийцы моих родителей.